Утро началось с того, что мне приснился огромный кот. Он мурчал, тыкал меня носом в щеку, потом начал меня топтать, ходить по мне, щекотать усами. Я заворчал и попытался скинуть этого кота, но моя рука угодила во что-то гладкое, упругое и очень даже приятное на ощупь. Открыв глаза, я увидел хихикающее лицо Рилы, которая щекотала меня краешком полотенца и целовала. «Что, проснулся? Наконец-то! Я тут прыгаю по тебе полчаса, а ты как убитый. Совсем забыл свою подругу, никакого внимания не оказываешь. Ну-ка исправляйся». И я исправился. Довольно качественно. Так что мы перешли к разговорам о жизни только через час, лежа рядом и глядя в потолок, удовлетворенные и расслабленные. «Что там с Корнуком?» — вспомнил я, когда смог отдышаться и стер с тела любовный пот влажным полотенцем. «Нормально все, проснулся, поел. Сидят все у Рункада в комнате, хихикают, тискаются, визжат и несут всякую хрень. Чего еще могу делать подростки, когда собираются в одной норе? Кстати, с Рункадом в купальне не наши девчонки были, как ты подумал, развратник ты эдакий, а служанки, есть там две молоденькие такие, смазливые, они ему весь вечер глазки строили, а потом помыли, как следует. Так что ты на наших девок не греши, они у нас чуть ли не святые». «Да ну вас, святые», — ухмыльнулся я, — «а святее всех ты. Да на меня молиться можно, бессовестный. Я за тобой, как верная жена, через весь мир потащилась, и я не святая при этом». Рила нешуточно врезала мне рукой по моему голому заду, отпечатав на нем четкий рисунок ее довольно-таки крепкой ладони. «Сейчас соторву тебе все, чем ты думаешь. Вы, мужики, все-таки неблагодарные скоты». «Ладно, ладно, святая», — пробурчал я. «Давай вставать, нам еще неделю тащиться до столицы, время-то уже небось к обеду». Мы оделись в приготовленную чистую одежду, ее занесли, как сказала Рила, еще с позаранок, и пошли поднимать наших спутников. Моя подруга оказалась права, поднимать их было нечего, все торчали у Рункада и находились в различной степени потрепанности и веселья. Корнук выглядел почти здоровым, а его ранение напоминал только уродливый шрам с впившимися стежками шва. Мне вчера некогда было выдергивать нитки, так что скоро ему предстояла неприятная процедура. Он вполне мог отвечать на вопросы, главным из которых был, как он выжил в море. Впрочем, он и сам не знал этого. С его слов, набежавшая волна врезала его головой о бочку с маслом, а после этого он уже ничего не помнил. Очнулся только тут, в гостинице, на постели возле Рункада. Да, он смутно помнил какие-то голоса, какие-то фигуры, но ничего конкретного сказать по этому поводу не мог. Я еще раз подивился превратностям судьбы, погибло много людей, корабелы, которые плавали как рыбы, а пацан, что и плавал-то едва-едва, не утонул даже после страшного удара по голове, да с такой травмой и олимпийский чемпион по плаванию лег бы на дно как топор. Можно по-всякому об этом судить, удача, рок или божественное провидение, но многим вещам нет объяснения ни в этом мире, ни в другом. Гибнут подготовленные, сильные люди и спасаются случайные, абсолютно, казалось бы, не приспособленные к жизни. Почему так? Кто знает? Божественное провидение. Давайте подниматься, завтракать и пора в дорогу. Отдохнули и хватит. Я решительно распахнул двери комнаты Рункада и зашагал вниз. За мной, как выводок утят, последовала вся остальная братья. Усмехнулся. Что-то я быстро обрастаю собственной челядью, эдак скоро денег на прокорм многочисленной своры не хватит. Мы спустились вниз, трактирщик встретил меня дежурной улыбкой и сказал: «А ваши уже уехали, вы еще надолго тут задержитесь». «Кто уехал?» — не понял я, и сердце мое заныло в ожидании неприятностей. «Ну, ваши люди, с которыми вы вчера приехали», — недоумевающе сказал трактирщик. «Они сказали, что вы велели забрать сдачу, что у меня осталось от ваших денег, запрячь повозку, и выехали, когда еще только рассветало». «Как, разве вы ничего не знаете? Я уселся за ближайший столик и бессильно положил руки на колени. Ну что сказать, человеческое паскудство не имеет границ, ни времен, ни пространства, с ним можно столкнуться в любом из миров. Плакали наши 6000 монет, плакали все мои усилия, скоты нормально нас обнесли, как лохов. Мои ребята притихли, чувствуя неладное, а Нарсана даже пустила слезу, захлюпав носом. Поняла, что теперь придется тащиться пешком, вместо того, чтобы полеживать на боку или сидеть в просторной повозке. Глянув на хмурых ребят, я усмехнулся и подмигнул им. Ничего, пешочком пойдем, а ублюдки все равно будут наказаны за свою подлость, не нами, так богами. Сейчас завтракаем, закупаем продуктов в дорогу и пошли. И добавил по-русски себе под нос. Ничего, наши деды вон пол Европы прошагали, Берлин брали, и живы, нас еще сделали, таких хороших, выживем. Мы плотно поели, уложили в приобретенные тут же, у трактирщика, рюкзачки, продукты и питье и через час уже шагали по дороге, топча ее крепкими кожаными сапогами. Идти было приятно, легкий прохладный ветерок холодил щеки, а солнце грело ласково и приятно, не так, как на лесоповале в джунглях или на раскаленных улицах Скарламана. Вообще мне тут нравилось, климат более приличный, да и все вокруг чем-то напоминало средневековую Европу, тогда как Арканок больше походил на Африку или Южную Америку. Все-таки я человек европейский и хотя привык за годы жизни в Арканоке к влажной удушливой жаре и раскаленному воздуху, но все-таки предпочитал климат средней полосы. Все равно, конечно, придется возвращаться в Арканок, но почему бы пока что не пожить тут, в Арзуме, несколько лет, к примеру. Надо будет это обдумать. Мы перешли каменный мост через реку и зашагали дальше, все больше приближаясь к столице Арзума. Дорога свернула в сумрачный хвойный лес, росший на склонах горы, и потянулась дальше, сжатая пологими склонами. Этой дороги, похоже на то, было многие сотни, а скорее всего, тысячи лет. Множество копыт, ног и колес выбили в земле плотную, утоптанную канаву под названием «дорога», прорезающую лес так, как будто его прорубили гигантским топором. Неожиданно я услышал в лесу рев загаров, а впереди заметил лежащие трупы, утыканные стрелами. Насторожившись, я выхватил из ножен меч и осторожно прошел вперед, оглядываясь по сторонам. Впереди лежали два трупа, и это были трупы наших угонщиков. Кто-то активно нашпиговал их стрелами, и мне это очень не понравилось. Не то, что именно их нашпиговали, так им и надо, а то, что кто-то напал на повозку, принадлежащую, как все уже знали, нам. И если бы не эти скоты неблагодарные, то нашпиговали бы стрелами нас. Рунка тоже быстро врубился в ситуацию, выхватил свой меч, и мы замерли в ожидании, прислушиваясь и готовясь к худшему. Но нет, все было спокойно, и, кроме рева и мычания загаров где-то метрах в 100 от дороги, других звуков слышно не было. «Рила, встаньте вот тут, за деревом», — скомандовал я, — «мы с Рункадом пройдем, посмотрим, что там случилось, а вы никуда отсюда не двигайтесь». «Никуда, понятно, понятно». Девчонки вцепились друг в друга и спрятались за сосну. 100 метров мы пробежали перебежками, скрываясь за кустами и деревьями, но все предосторожности были напрасны, кроме трех трупов, в повозке никого не оказалось. Обдумывая происшедшее, я представил себе картину того, что случилось. Вероятно, тупорылый лорденок решил отомстить нам за нанесенный его чести ущерб, разузнав, куда мы поедем и примерно когда, и устроил тут засаду. Увы, для него, в повозке оказались только эти негодяи. Обнаружив такое дело, лорденыш с помощниками очень быстро свалил, бросив и загаров, и все остальное. Тащить повозку через лес было нельзя, она большая и стала бы цепляться за деревья и кусты, а ехать по дороге тоже чревато, где-то неподалеку есть я, сердитый и опасный. Я поглядел на вытаращенные глаза угонщиков, на стрелу в виске одного из них и вспомнил старую китайскую пословицу, которая звучит как-то так. Если достаточно долго сидеть на берегу реки, то в конце концов ты увидишь, как мимо проплывает труп твоего врага. Несчастные идиоты угнали не повозку и загаров, а свою смерть, и поделом. Очень не люблю кидал и мошенников. На освобождение запутавшихся и очумело таращивших глаза загаров понадобилось минут 20. Пришлось распрягать их, разворачивать телегу, вот когда пригодилась моя земная сила, потом опять запрягать. Но в конце концов повозка все-таки оказалась на дороге, и моя команда медленно, с руганью и ворчанием погрузилась в нее. В стенках повозки зияли дыры, пробитые прилетевшими стрелами, но несмотря ни на что, теперь дорога пошла веселее, ехать, это не пешкодралом ноги сбивать. Честно говоря, я с детства считаю, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, все-таки горожанин, а не бушмен какой-нибудь. Трупы мы обшарили, но ничего на них не нашли, никаких денег из тех, что они получили от трактирщика, похоже, их уже обшарили нападавшие. В повозке тоже ничего не было, кроме залетных стрел. Выкинув из головы неблагодарных матросов, я приказал Рункаду двигаться вперед, и скоро загары уже тянули нас по дороге, пыхтя и наращивая ход. Рункад горел желанием снести весь гребаный замок лорда с лица планеты, но я остановил его. Да демон с ним, все равно нарвется когда-нибудь маленький гаденыш, и ему снесут голову, или поджарит, как папашу. Некогда нам заниматься карательными экспедициями, цели стоят совсем другие. Постепенно происшествие стало забываться, ребята оживились, стали смеяться, рассказывать что-то из своей жизни, а я положил голову на упругое бедро Лилы и сквозь дремоту слушал их болтовню, мечтал о будущем, обдумывал прошедшее и размышлял о настоящем. До столицы осталось совсем немного, неожиданностей вроде как не предвидится. С чего начать? Как искать этого продавца, который привез Саргану сюда? На рынок идти? Да ладно, лениво подумал я, война план покажет. Найду, первый раз, что ли? Вначале нужно будет к отцу Рункада заявиться и сдать отпрыска с рук на руки, если он приличный мужик, скорее всего, в помощи не откажет. А что с их родовым мечом делать? Куда мне его теперь? Отдать им? Так он целое состояние стоит, так просто взять и отдать. Хорошо, будем рассуждать. Зачем он мне, если только как сокровище, сам по себе? Он свое дело сделал, дал мне возможность дожить до того момента, когда у меня проявился дар шамана. Теперь как-то даже стрёмно ходить с мечом, как простому вояке. Как-никак великий шаман. Я усмехнулся своим мыслям, воно как я загордился, как стал шарики огненные кидать. А что я еще кроме шариков умею? Что? Лечить умею. Еще как умею. Так мало кто умеет, если верить ребятам. Да я и сам знал, что такие способности из разряда экстраординарных. Спасибо тебе, Семя. Потянулся я душой к симбианту и получил теплый отклик, как будто кто-то погладил меня мягкой ладонью по голове. Приятно все-таки знать, что у меня с собой всегда есть друг, который не оставит в беде, и приятно осознавать себя великим, особенным. От этих мыслей мне стало еще смешнее, я как-то никогда не был чересчур амбициозным. Ну, есть что поесть, есть чем чресло прикрыть, выпить, крыша над головой имеется, чего мне еще надо? Власти. Я ее как-то никогда не жаждал, не жажду и сейчас. Ладно, вернусь-ка я к мечу. Правильнее будет все-таки возвратить его в семью могущественных лордов, так я убью двух зайцев. Приобрету сильных союзников, а кроме того, избавлюсь от сокровища, за которое все норовят убить. Носить этот меч, все равно как ночью где-нибудь в негритянском квартале нацепить на себя килограммы золота и освещать себя фонариком, рассчитывая, что все кончится хорошо. Все. Решено. Меч уйдет туда, откуда пришел. Вот только как я буду освобождать Аргану в этом случае? Денег, достаточных для ее выкупа, у меня нет. Силой. Поубивать кучу народа и потом бегать по континенту, как загнанный зверь. Нет уж, теперь я не один, теперь за мной стоит куча народа, Вот эти ребята, к примеру, и я в ответе за них, как ни банально это звучит. Наконец мысли меня захлестнули так, что я уснул, уткнувшись носом в пахнущую душистым мылом ногу Рилы, и проснулся только в обед, когда мы остановились у ручья, чтобы перекусить и напоить загаров. Обед прошел без проблем, без каких-то важных событий, не считая купания нашей Орды в затончике ручья, которое повергло Рункада в краску. Даже будучи рабом, он так и не привык к свободным нравам Арканака, воспитание другое, и скачущие вокруг голые девки заставляли его смущаться и прикрывать естество в боязни быть увлеченным в нескромных помыслах. Вечером мы остановились ночевать в заезжем дворе, молочием отличающимся от того, где провели прошлую ночь. Наверное, их строили, как некогда столовые в России, по одному проекту, и они были похожи, как близнецы. Так прошло 5 дней нашего путешествия, пока наконец мы не увидели стены города Гракатора, столицы Арзумской империи. Честно говоря, стены меня не особенно вдохновили, видали и побольше. Вру, конечно. Кроме как в кино, я ничего подобного еще не видал, но все-таки я представлял что-то более масштабное. А тут, стены как стены, на них бродят и сидят солдаты, въезд, как на рынок где-нибудь в Саратове, платный, шлагбаум покрашен красно-белой краской, КПП с охранниками, только не в камуфляже, а в здешней броне и с мечами в ножнах, ну ничего, ничего этакого фантастического, рутина, скука, пыль, запах помоев и дохлятины, разлагающийся где-то под ближайшим затоптанным и заплеванным кустом. Миновав ворота и уплатив грабительскую пошлину, по 2 монеты с человека, по 5 загаров и 10 за повозку, мы загромыхали по улицам столицы. Рункад взахлеб рассказывал нам, где какие здания стоят, кто где живет, показывал императорский дворец, как всегда, выстроенный на возвышении в дальнем конце города, демонстрировал храмы богов, с куполами, покрытыми сияющими слюдяными пластинками, выглядели они довольно симпатично, и, наконец, объявил, что мы приближаемся к его альма-матер, отцовскому дому, где он жил с рождения и до того момента, как попер меч предков и пустился во все тяжкие. Парень как-то сразу притих и нахмурился, явно предвкушая пилюли, что достанутся от родителей. Я сел рядом с ним на облучок и ободряюще похлопал по плечу. «Не переживай, они будут очень рады. Главное, живой вернулся, а там все забудется. Пошли». Мы спрыгнули на землю, Рункад передал поводья Риле, имеющей опыт обращения с загарами, и направились к воротам большого поместья, окруженного тенистыми деревьями. Ворота были закрыты, и Рункад дважды со всей силы врезал ногой по входной калитке сбоку от ворот. Она вздрогнула от ударов, за ней послышалось ворчание, и грубый мужской голос спросил, «Какая скотина там так долбит в калитку? Сейчас выйду, палку сломаю о ребра. Кто еще тут приперся?» Калитка раскрылась, и из нее вышел здоровенный кряжистый мужик с седыми усами, лет 65, не меньше. Он был рассержен, замахнулся на Рункада палкой, вгляделся, и с криком выронил палку из рук. «Молодой господин, живой, а мы думали, что вы погибли, ваша мать убивается до сих пор, а отец весь седой стал. Ай-ай, как вы могли так поступить со своими родителями? Идите скорее, я сейчас им доложу». Мужик убежал внутрь дома, как атакующий вепрь, а Рункад, украдкой смахнув слезу, сказал мне тихонько, «Ну не болван ли я, а? Что натворил? Пойдемте, господин Манагер, поприсутствуйте при том, как я буду получать порцию трепки, и за дело, надо сказать, заслужил, получи, не правда ли?» Я согласно кивнул и зашел следом за парнем во двор, вымощенный гладкими розовыми плитами песчаника. Осмотрелся, очень красиво, клумбы цветов, небольшие декоративные водоемчики, прихотливо разбросанные по территории, не меньше гектара. Богатенькие люди, подумалось мне, и вкус имеют, очень гламурненько выглядит. Во двор высыпала толпа во главе со стройным высоченным мужиком, похожим на постаревшего рункада. Женщина, как я догадался, его мать, кинулась к блудному сыну и стала рыдать, поглаживая его по щеке, обезображенной шрамом. Подошел отец, с бледным лицом, и, не отстраняя мать, обнял одновременно и сына, и жену, а потом, неожиданно, резко влепил своему отпрыску пощечину. «Как ты мог? Мать чуть не умерла, думала, ты погиб». Потом он опять обнял сына и долго не отпускал его, похлопывая по спине большущей ладонью. Я глядел на это воссоединение поколений, и у меня даже в глазах защипало, вспомнились мои родители, бабушка с дедушкой, я-то их никогда теперь не увижу, скорее всего. Как они там? Бегаю тут, пыряю всяких уродов палками, выживаю, и не подумал ни разу. А как они там без меня-то? Небось тоже плачут. От этих мыслей я еще больше расстроился и чуть не зашмыгал носом, потом опомнился, взял себя в руки и продолжил смотреть представление на тему возвращения блудного сына. Папаша перевел взгляд на меня, осмотрел с ног до головы, и его глаза расширились от удивления. «Кто это, сын? Почему у него наш родовой меч? Как он у него оказался? Мне надо будет многое тебе рассказать, отец. Это мой друг, господин Манагер, он меня спас, выкупив из рабства». Мать парня при этих словах ахнула от ужаса. «Меч у него по праву, я тебе все расскажу. Может, пройдем в дом, чтобы объясняться не на улице, слишком много ушей вокруг. Только вот еще что. Со мной мои друзья, с которыми я прибыл из Арканака. Прошу тебя, прими их как лучших гостей. У ворот стоит повозка, пусть они въедут, хорошо. А мы сейчас тебе все расскажем». Дождавшись, когда ворота откроются, повозка въедет во двор и наших спутников усадит за столик в тени дерева. У небольшого прудика мы прошли с хозяином дома в его кабинет, где плюхнулись в кожаные кресла, пахнущие каким-то ароматическим маслом. «Ну что же, рассказывай, сын. Все по порядку рассказывай». Мужчина откинулся на спинку кресла и замер в ожидании. Рассказ занял не меньше часа, может быть, даже больше, и прерывался короткими наводящими вопросами отца Рункада, все в тему и все по делу, и это доказывало, что великими лордами становится не просто так. Надо не только иметь башку на плечах, но еще и суметь ее сохранить. Наконец Рункад выдохся, и хозяин дома принялся за меня. Полчаса он расспрашивал меня так и сяк, как будто пытаясь поймать на противоречиях. Все-таки у него за плечами школа придворных интриг, я спокойно отвечал на все вопросы, прямо отвечал, ну, почти прямо. Рассказывать о хранителях я не собирался, даже если это какой-то великий лорд, и тем более, если это великий лорд. Через полчаса допроса лорд замолчал и минут пять сидел не шевелясь, полуприкрыв глаза, затем выдал: «У меня нет претензий к вам, господин Манагер, что вы завладели драгоценностью, нашим родовым мечом. Вы взяли его по праву. Более того, я обязан вам, вы спасли моего наследника, будущее моего рода, и за это никаких мечей не жалко. Я постараюсь помочь вам найти вашу подругу. Я имею большое влияние в империи, при дворе, не думаю, что это будет сложно, так что, если она жива, если она тут, вы ее получите. Деньги пусть вас не волнуют, считайте, она уже у вас. Мы не бедные люди, и не скоты какие-нибудь, чтобы не понимать, что вы сделали для нашего семейства. Вы и ваши спутники будете обеспечены, а если пожелаете отправиться домой, то уедете с почетом и, если надо, охраной. Ну и, разумеется, с кругленькой суммой. Пусть это будет компенсацией за ваши потери во время путешествия. Вы дважды спасли моего сына, и если бы я мог, дважды бы вас отблагодарил. Пока я жив, вы получите от меня любую разумную помощь. Я вам это гарантирую». Лорд встал и, наклонив седую голову с воинским хвостиком, поклонился мне. Так, наверное, он не кланялся даже своему императору. Я тоже встал, немного подумал, поклонился и, вынув из-за пояса меч, протянул ему со словами: «Возьмите, Я не могу лишить вашу семью родового сокровища. Жалко, конечно, меч очень, в общем, это настоящее сокровище для великих воинов. Наверное, ваш род славится такими воинами, так как носить его мог только эпический герой. Лорд слегка покраснел от удовольствия, все-таки на похвалу и лесть падки все, что бы кто по этому поводу не говорил, принял меч и, слегка усмехнувшись, сказал: «Благодарю вас, господин Манагер. Это действительно щедрый и благородный поступок. Меч в самом деле великолепный, но бывают и не хуже. Мы что-нибудь придумаем по этому поводу», — подмигнул он мне, как мальчишка. «Этот меч дорог нам тем, что он наш родовой, память о наших предках, им владели десятки поколений. Пойдемте за праздничный стол, мы должны отметить возвращение наследника. Мы жили в поместье лорда Амардага уже 3 дня. Эти 3 дня прошли под сенью отцовской любви, осеняющей не только сына, но и тех, кто ему был дорог. Мы объедались деликатесами, купались в каменных ваннах с горячей водой, плескались в прохладных прудиках, одели нас, как кукол. Девушки щеголяли в нарядах из самых дорогих тканей, подчеркивающих их красоту, меня тоже, хотя я и вяло сопротивлялся этому, обрядили в самую лучшую одежду, со словами: «Друзья наследника не должны ходить как оборванцы». Мне настолько все это было странно и подозрительно, что я как-то спросил Рункада: «Какого демона они все время твердят о наследнике, как о каком-то принце, отчего столько почести ему и его друзьям?» На что он, смеясь, ответил, что он и правда почти принц, в жилах его отца, а значит, и в его жилах течет королевская кровь, поскольку его семейство находится в родстве с императором, и в случае каких-то сложных махинаций и политических пертурбаций он может занять трон. Я после этих слов чуть не сел. Вот черт, и правда, спасал принца. Ну, почти принца. Чего только не бывает в жизни. Как-то, на 3-й день нашего пребывания в гостях, в двери комнаты, где я сидел с Рилой и собирался предаться разговорам, плавно переходящим в более тесное общение, кто-то постучал. Я разрешил войти, и на пороге появился сам лорд, взволнованный и торжественный. «Нашел я вашу подругу. Вот только одна загвоздка есть, потом узнаете», — сообщил он. Я попытался выспросить его поточнее, что, как, где, и выяснил, что она жива и здорова и сейчас находится у другого великого лорда, не приятеля, но хорошего знакомого Амардага, к которому мы сейчас и отправимся. Рила порывалась ехать со мной, но я оставил ее в поместье. Почему-то мне показалось неуместным предстать перед своей старой подругой в компании новой, почти что жены, как она любит говорить. В общем, не хотелось каких-то волнений и объяснений до тех пор, пока я до конца во всем не разберусь. Какую-то более подробную информацию об Аргане я из лорда так и не выудил, он только посмеивался и отшучивался, говоря, что дело довольно сложное и я должен быть готов к неожиданности. Дорога много времени не заняла, все особняки богатых людей всегда стоят примерно в одном и том же районе, так что через 20 минут мы оказались у открытых ворот огромного поместья, примерно такого же, как и у семьи Элия. Слуга провел нас к парадному подъезду, где нас встретил сам хозяин, мужчина лет 40 с интересным и умным лицом, на котором было написано любопытство относительно цели нашего визита. Как оказалось, Амардаг не сообщил ему никаких подробностей, а просто попросил аудиенции, как один великий лорд другого великого лорда. Хозяин проводил нас в большую комнату с дорогой обстановкой. Интерьер был украшен инкрустированными драгоценными камнями столами, роскошной посудой, сверкающими самоцветами, усадил в кресло и, разместившись напротив, спросил: «Могу я узнать о цели вашего визита, господа?» Амардаг слегка нахмурился, подбирая слова, и в этот момент за моей спиной вдруг стукнула дверь, и хозяин дома сказал с любовью: «Представлю вам, это моя любимая наложница, практически жена, ее зовут Аргана. Милая, поздоровайся с гостями». Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Потом Амардак рассказывал мне со смехом, что я выглядел так, как будто увидел выходящее из моря легендарное чудовище размером с 50 домов. Я побелел, вытаращил глаза и выдавил с натугой: «Ты!» Аргана охнула, прижала ладонь к губам, а потом бросилась ко мне, обхватив меня руками, и заплакала: «Ты! Как ты тут оказался? Как ты меня нашел?» «Я искал. Я шел за тобой по пятам и нашел». Обняв ее покрепче, я почувствовал, что мне что-то мешает. Посмотрел вниз, у нее торчал внушительный животик. Я поднял брови, как бы спрашивая: «Да». Она опустила ресницы утвердительно, потом легонько покачала головой из стороны в сторону: «Нет, не надо». Я понял, это был мой ребенок, но она не хотела, чтобы кто-то знал об этом, кроме меня, и скоро я понял почему. Хозяин особняка с тревогой следил за нашими немыми переговорами, вряд ли что-то понял, но нахмурился и спросил: «Что все это значит? Откуда вы знаете мою любимую подругу?» «Ее нельзя волновать, она носит моего наследника. Боги много лет не давали мне счастья иметь детей, и вот мне удалось, с ней. Как только она родит, мы заключим с ней брак, чтобы мой наследник стал официально признанным лордом из семьи Ассунта. Иди сюда, любовь моя». Лорд подозвал к себе мою бывшую подругу, грустно улыбнувшуюся мне напоследок, прижал к себе левой рукой и сказал: «Я купил ее у торговца редкостями Атураса. Он сказал, что девушка из свободного племени воинов Акома и ее похитили охотники за рабами. Она еще девственница и никогда не была с мужчиной, ей всего 16 лет. Акома, со слов торговца, славится плодовитостью и здоровьем, и если я хочу иметь наследника, то могу ее купить, освободить и тогда точно получу нужный результат. Я так и сделал. Видите, ее живот растет, как на дрожжах. Скоро увидит свет мой наследник. Да, я проверил у шамана, она правда была девственницей, я первый ее мужчина. Теперь у меня будет наследник. Ну или наследница, все равно хорошо. Теперь я хочу услышать ваш рассказ, господа. Откуда вы ее знаете и что за молодой человек с вами, господин Амардак?» Отец Рункада с интересом приготовился слушать, как я буду выпутываться из щекотливой ситуации, а я замер, сооружая в голове небоскребы лжи и водопады брехни. Мне было трудно сосредоточиться, мысль о том, что Аргана беременна моим ребенком, приводила меня в смятенное состояние, я никак не мог понять, как к этому относиться, и главное, как это вышло. Их же вроде зашаманивали от беременности. Видимо, или срок зашаманивания кончился, или мои живчики плевали на все барьеры и с визгом внедрились куда им надо, получив искомый результат. Ну да ладно, начнем витийствовать. Я тоже Акома, ее брат. Тут я закашлялся под сочувственным взглядом Арганы. Однажды мы возвращались с прогулки на водопад, и на нас напали охотники за рабами. Мы с Васоной, нашей подругой, убили нескольких из них, но остальные захватили Аргану и увезли ее в неизвестном направлении. Когда похоронили Васону, услышав это, Аргана вздрогнула и заплакала навзрыд. Похоже, она не знала, что подругу убили. Мы дождались, когда Аргана успокоилась, и я продолжил: «Когда похоронили Васону, я ушел из деревни искать Аргану, поклявшись освободить ее из рук работорговцев. Для этого я пересек море, и вот я здесь. И что я вижу? Она свободна и беременна вашим наследником. Честно говоря, я потрясен. Я предполагал, что она находится где-то в застенках мерзкого работорговца и никак не ожидал увидеть ее в таком обществе, как вы, уважаемый лорд. И сейчас я даже не знаю, что сказать, клянусь вам». Лорд довольно усмехнулся. «Я понимаю вас, уважаемый господин Манагер», — подсказал Амардак. «Господин Манагер», — продолжил он, — «вы приехали сюда, полный гнева, с желанием освободить несчастную сестру, а она тут счастлива. Не правда ли, любовь моя?» Аргана всем своим видом изобразила радость. «Я купил ее и счастлив с ней, так что вы теперь, можно сказать, мой родственник. Я даже хочу соблюсти обычай предков и дать вам хороший выкуп за вашу сестру. Ведь так у вас принято делать». Я автоматически утвердительно кивнул, и лорд с удовлетворением продолжил. «Я дам вам выкуп за сестру, мы с ней официально заключим брак, и она будет госпожой Ассунта, уважаемой и очень важной персоной в империи. Извините, перебил я лорда, а ничего, что она была до этого рабыней. Как ваша знать отнесется к такому факту? Не будут ли они ее унижать, напоминая о прошлом? Кто посмеет унижать госпожу из семьи Ассунта? Только идиоты. У меня достаточно влияния, чтобы раздавить их, как жуков. Да наша история пестрит женитьбами на пленных арканокских женщинах или бывших рабынях. У нас нет пожизненного рабства, как в Арканоке. Здесь раб – это просто социальный статус, поэтому любой невольник может либо самостоятельно выкупиться, либо быть освобожденным. Тем более, что по рождению она свободная женщина, да еще из очень редкого и красивого племени. Я никогда еще не видел таких прекрасных женщин, как моя Аргана. Она такая, такая. В общем, я влюблен в нее, как мальчишка. А Мордок покивал, подтверждая его слова. Да, все верно сказал, закон допускает такое. Потом предложил. Господин Грантук, давайте позволим им поговорить наедине. Брат и сестра давно не видели друг друга. Им есть что сказать, а мы пока обсудим последнее заседание торгового совета. Что-то семья Паранок обнаглела. Они пытаются захватить монополию на поставку зерна императорским войскам. С этим что-то надо делать. А Мордок отвел Грантуга подальше от нас, незаметно подмигнув мне, и мы остались наедине с моей подругой. Она была красива, как ангел, и выглядела правда, как подросток. Это всегда было неотъемлемое свойство женщин племени Акома. Аргана улыбнулась мне грустно, а потом всхлипнула. «Жалко Васону. Я думала, вы успели убежать. Жалко. Но я их всех убил, всех, кто там тогда был. Я отомстил за нее. А что за история с девственностью? Чего он тут рассказывал какие-то чудеса? Девственница. Это после того, как мы с тобой каждый день кувыркались, как Мунга. Может, это мне приснилось. И про 16 лет». Аргана хихикнула. «Да ладно тебе, ты же все понял, я же вижу. Это все торговец, он придумал. Они с шаманом восстановили мне девственность и продали меня лорду, сказав, что мне 16 лет, я же выгляжу, как и все женщины Акома, невинной девочкой. Все лучше, чем оказаться в борделе или же у какого-нибудь извращенца-маньяка типа Амунга. Знаешь, да, знаю, видела». И Аргана с ужасом в глазах воскликнула. «Чтоб он сдох, тварь, сдох. Я убил и его. Я убил всех, кто нанес тебе вред. Ну что будем делать, подруга моя, бывшая? А что делать? Ничего не будем делать». Аргана вздохнула. «Это самый лучший выход, какой есть. Теперь я скоро стану госпожой Ассунта. А сын твой будет лордом Ассунта. Сын, сын, я знаю. Сдери с лорда выкуп побольше, уж не меньше 10 золотых. Торговец меня за 20 продал, скотина. Только не убивай его, торговца, ладно. Так-то он был добр ко мне, не обижал, только держал на привязи все время, боялся, что сбегу. А он не разболтает про беременность. Лорд, я вижу, наивен в этом деле, не станут ли торговец и шаман потом шантажировать тебя? Как станут? Так и перестанут, иначе жизнью поплатится. Взгляд Арганы стал стальным. Теперь передо мной стояла женщина Акома, боец не хуже мужчин. Когда я рожу мальчика и стану госпожой Ассунта, ко мне ни одна сволочь не подступится, побояться. Прости меня, вас, что не ухожу с тобой, но так будет лучше, ты же знаешь. Знаю, согласился я, и меня охватила грусть. Вот так когда-то все кончается и любовь тоже. Из особняка семьи Ассунта я вышел отягощенный 10 золотыми монетами, целым состоянием, по здешним меркам. Лорд не торговался ни секунду, достал из шкатулки и отдал мне требуемую сумму, сказав, что такое сокровище, как Аргана, стоит в 1000 раз больше. Я не протестовал. Обратно мы ехали молча, я погрузился в свои мысли, а Мардок в свои, и, только уже подъезжая к собственному поместью, лорд сказал: «Это же ваш ребенок, да? Не беспокойтесь, я никому не скажу. Тайна умрет со мной. Никому. Я ваш друг, можете на меня рассчитывать». Мы вышли из воска, обитого дорогой кожей, и направились в дом по лестнице, отделанной ценным камнем. Я добился своей цели, ради которой пересек два материка и море. В душе было пусто и спокойно. Что там дальше? Кто знает. Пока что я собирался просто пожить для себя, и что там будет дальше, покажет время. У меня есть вилла, мои друзья, состояние. Что еще желать манагеру, воину, шаману, хранителю? Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.